обитатели Эбби Грэнджа были очень удивлены нашим возвращением. Но Шерлок Холмс, узнав, что Хопкинс уехал с докладом в полицейское управление, завладел столовой, запер изнутри дверь и отдался в течение 2 часов тем точным и старательным расследованием, которые составляли прочный фундамент для возведения блистательных зданий его выводов. Сидя в углу, как студент, заинтересованный демонстрациями профессора, я следил за каждым шагом этого замечательного исследователя. Окно, портьера, ковер, кресло, шнур — все было поочередно тщательно рассмотрено. Тело несчастного баронета было унесено. Но во всем остальном комната была в том виде, в каком мы ее застали утром. Затем, к моему удивлению, Холмс вскарабкался на каминную доску. Высоко над его головой висел обрывок красного шнура в несколько дюймов, который был привязан к проволоке. Он долго смотрел на него вверх, затем, пробуя подойти ближе к нему, положил колено на деревянную планку в стене. Он протянул руку и всего на несколько дюймов не доставал до конца обрывка шнура. Но казалось, не столько это, сколько сама планка привлекла его внимание. Наконец он спрыгнул с довольным восклицанием. «Все в порядке, Ватсон», — сказал он. «Дело наше закончено. И оно будет самое замечательное во всей вашей коллекции. Но, боже мой, до чего я был тупоумен и чуть не сделал крупнейшего в своей жизни промаха. Теперь я думаю, что с прибавкой нескольких недостающих звеньев цепь моих умозаключений будет полная». «Вы нашли людей, которых искали?» «Человека, Ватсон. Одного человека. Только одного. Но страшного. Сильного, как лев. Доказательство, нанесенный им удар, от которого согнулась эта кочерга. Ростом в 6 футов 3 дюйма. Подвижный, как белка, и ловко владеющий пальцами. Наконец, замечательно сообразительный, так как весь слышанный нами рассказ его сочинения. Да, Ватсон, здесь поработала очень замечательная личность. Однако же он оставил на этом шнуре след, который без малейшего сомнения приведет нас к нему. В чем же заключается след? Если бы вы, Ватсон, дернули шнур от звонка, в каком месте ожидали бы вы, что он оборвется? Несомненно, в том месте, где он привязан к проволоке. Почему бы ему было оборваться на 3 дюйма от нее, как это случилось с данным шнуром? Потому что он в этом месте потерт. Совершенно верно. Конец, который мы в состоянии расследовать, потерт. Преступник был настолько хитер, что сделал это с помощью своего ножа. Вы не можете этого заметить отсюда, Но если бы вы забрались на каминную доску, увидели бы, что шнур чисто отрезан, без всяких признаков, что он был где-либо потерт. Можно восстановить то, что произошло. Человеку нужна была веревка. Он не рискнул оборвать шнур из боязни произвести звонком тревогу. Что же он сделал? Он вспрыгнул на каминную доску, не мог достать до самого верха, положил колено на планку, вы увидите отпечаток на пыльной планке, и отрезал ножом шнур. Я не достал дюйма натрия до конца обрывка, из чего заключаю, что он натрий, по крайней мере, дюйма выше меня. Взгляните на это пятно на дубовом кресле. Что это такое? Кровь. Несомненно, это кровь. Это одно уже лишает всякого правдоподобия рассказ миледи. Если бы она сидела в кресле в то время, когда совершалось убийство, откуда явилось это пятно? Нет-нет. Ее посадили в кресло после смерти ее мужа. Я пари держу, что на черном платье окажется соответствующее пятно. Мы еще не достигли Ватерлоо, Ватсон, но это наше Маренго, потому что дело началось с поражения и оканчивается победой. Теперь мне хотелось бы побеседовать с кормилицей Терезой. Надо нам быть пока осторожными, если мы хотим добыть необходимые нам сведения.